Глава 27. Визит доктора Дональдсона. Дональдсон явился к нам пунктуально, ровно в 2 часа. Как обычно, он выглядел спокойным и педантичным. Личность доктора постепенно заинтриговала меня. Поначалу он показался мне скучным и безинтересным молодым провинциалом. Меня удивляло, что могла найти в нем такая яркая и привлекательная особа, как Тереза. Однако теперь я начал понимать, что Дональдсон мог быть каким угодно, но только не безинтересным. За его строгим педантизмом скрывалась незаурядная внутренняя сила. После традиционных приветствий Дональдсон сказал: «Позвольте изложить причину моего визита. Я никак не могу понять, мсье Пуаро, какова именно ваша позиция в этом деле?» «Мне казалось, вам известна моя профессия», — сдержанно ответил Пуаро. «Разумеется. Скажу честно, я не поленился навести справки». «Вы весьма предусмотрительный доктор. Предпочитаю иметь реальное представление о действительности. Я сразу понял, что у вас научный склад ума. Все сказанное в полной мере относится и к вам. Очевидно, вы необычайно умны в избранной профессии. У вас сложилась репутация добросовестного и дотошного детектива». «Излишне лестная оценка», — проворчал Пуаро. «Именно поэтому я никак не могу объяснить вашу связь с этим делом». «И тем не менее она на редкость проста», — едва ли возразил Дональдсон, «учитывая, что изначально вы представились как сочинитель биографий. А вам не кажется, что это простительная хитрость? Далеко не везде удобно представляться детективом, хотя иногда это имеет свои плюсы». «Так я себе и представлял», — вновь сухо отозвался Дональдсон. Далее вы явились к Терезе Арандел и убедили ее, что новое завещание покойной тетушки, по-видимому, может быть аннулировано. Пуаро просто склонил голову в знак согласия. «Это смехотворно», — резко продолжил Дональдсон. «Вам отлично известно, что это завещание совершено законно, и его невозможно отменить». «Вы так полагаете?» «Я же не глуп, мсье Пуаро». «Нет, доктор Дональдсон, вы определенно не глупы». «Я знаком не очень глубоко, но достаточно с законами, и это завещание отменить нельзя. Зачем же вы притворяетесь, что такая возможность существует? Очевидно, у вас есть на то особые причины, и на данный момент мисс Тереза Арандел не способна их понять. Не слишком ли уверенно вы отвечаете за нее?» Легкая улыбка на мгновение озарила лицо молодого человека. «Я понимаю Терезу гораздо лучше, чем она подозревает. У меня нет сомнений, что они с Чарльзом думают, будто заручились вашей помощью в довольно сомнительном дельце. Чарльз почти полностью аморален. У Терезы дурная наследственность и воспитание, увы, достойное сожаления». «Вот как вы говорите о своей невесте. Уж не воспринимаете ли вы ее как вашего подопытного кролика?» Дональдсон, изучающе, взглянул на него, блеснув стеклами пенсне. «Не вижу повода закрывать глаза на правду. Я люблю Терезу Арандел, люблю такой, какая она есть, а не за какие-то воображаемые достоинства. Вы осознаете, что Тереза Арандел предана вам, и ее желание получить деньги основано главным образом на стремлении к удовлетворению ваших амбиций?» «Естественно. Но у меня нет ни малейшего намерения позволять Терезе ввязываться из-за меня в какую-то сомнительную аферу. Во многих отношениях Тереза осталась капризным ребенком. А я вполне способен добиться успеха на медицинском поприще своими силами. Не скажу, что меня не порадовало бы солидное наследство. Оно оказалось бы весьма кстати. Однако такое наследство всего лишь обеспечило бы кратчайший путь к намеченной цели». «То есть вы ничуть не сомневаетесь в осуществлении ваших честолюбивых планов?» «Вероятно, это прозвучит тщеславно, но вы правы», — сдержанно ответил Дональдсон. «Тогда давайте продолжим. Признаюсь, я завоевал доверие Терезы с помощью хитрости. Я позволил ей думать, что ради денег готов, скажем так, пойти на разумный обман. Она легко поверила этому». «Тереза полагает, что ради денег можно пойти на что угодно», — произнес молодой доктор таким неоспоримым тоном, каким утверждают самоочевидную истину. «Верно. Именно такова, по-видимому, ее жизненная позиция. И ее брата тоже. Чарльз ради денег готов сделать черт знает что». «Насколько я понимаю, у вас нет иллюзий по поводу личности вашего будущего шурина?» «Нет. Я нахожу его весьма занятным субъектом для изучения. Я полагаю, он невротик, но это уже узкопрофессиональная тема. Вернемся к предмету нашего обсуждения. Я задался вопросом, зачем вам могло понадобиться избрать такой образ действий, и нашел только один ответ. Очевидно, вы подозреваете, что либо Тереза, либо Чарльз приложили руку к смерти мисс Арандел. Нет, прошу вас, не трудитесь возражать. Ваше упоминание об эксгумации — простая уловка, позволяющая увидеть возможную реакцию. Предприняли ли вы в реальности хоть какие-то действия для получения ордера от Скотланд-Ярда? Могу сказать откровенно, пока я ничего не предпринимал. Так я и думал, — кивнул Дональдсон. Полагаю, вы рассматривали возможность того, что эксгумация мисс Арандел лишь подтвердит заключение доктора Грейнджера? Да, я учитываю, что может оказаться именно так. Но у вас есть особое мнение, весьма определенное. Если вы сталкиваетесь, допустим, с туберкулезом, видите вы все симптомы туберкулеза, подтвержденные соответствующими анализами крови? Прекрасно. Вы ведь, наверное, сочтете, что перед вами действительно туберкулезный больной. Так вот, как вы рассматриваете это дело. Но тогда на что же вы надеетесь? Надеюсь на последнее вещественное доказательство. Зазвонил телефон. По молчаливому жесту Пуаро я подошел к телефону и услышал знакомый голос. «Капитан Гастингс, — говорит миссис Таниос, — будьте добры, передайте мсье Пуаро, что он совершенно прав. Если он заедет ко мне сюда завтра утром часов в 10, то получит нужное ему доказательство». «Завтра в 10 утра?» «Да». «Хорошо, я передам ему». Пуаро вопросительно взглянул на меня. Я кивнул. Он вновь обратил внимание на Дональдсона. Но его манеры изменились. Они стали более оживленными и уверенными. «А позвольте я выражусь яснее», — сказал Пуаро. «Лично я поставил в этом деле диагноз умышленного убийства. Оно выглядит как убийство, имеет все типичные признаки убийства и на самом деле является убийством. В этом нет ни малейшего сомнения». «В чем же тогда заключается сомнение? Я ведь понимаю, что какое-то сомнение определенно существует». Сомнение заключалось в точном установлении личности убийцы. Однако теперь и оно рассеялось. «Неужели? Следовательно, вы уже знаете имя?» «Ну, скажем так, завтра к утру в моих руках будет определенное доказательство». Доктор Дональдсон приподнял брови, изобразив легкую иронию. «Ах, завтра!» — воскликнул он. «Иногда мсье Пуаро до завтра бывает очень далеко». «Напротив», — возразил Пуаро, — «я всегда находил, что оно с монотонной регулярностью наступает после сего дня». Дональдсон улыбнулся и встал. «Боюсь, что зря потратил ваше время, мсье Пуаро». «Вовсе не зря. Всегда хорошо достичь взаимопонимания». С легким поклоном доктор Дональдсон покинул комнату.